«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». Сегодня наша программа будет проходить под музыку замечательной российской, русской группы со с таким выразительным названием «Злыдота». Тот, кто прослушает этот час философской нашей регулярной беседы на волнах русской службы новостей до конца, последние 10 минут, может насладиться уникальными записями «Злыдоты», этого коллектива, который известен среди любителей новой авангардной и одновременно фольклорной музыки, который возглавляет известный поэт, такой автор замечательных представлений и шоу Олег Фомин. Почему «Злыдота», которая, безусловно, отсылает нас к роману Пимена Карпова «Пламень», тоже замечательный роман, совершенно малоизвестный, забытый у нас автор первой половины начала 20 века. Все это можно узнать в моей книге «Русская вещь», где Пимену Карпову посвящена очень серьезная, большая, обстоятельная глава, которая называется «Кровушка-матушка». Там очень много про злыдоту. И те, кто заинтересуется глубже этой группой и Пименом Карповым, могут обратиться к нам на сайт, dugin.ru, там найти и «Русскую вещь», и все вот эти тексты. Но сегодня мы будем говорить не о Пимене Карпове, не о романе «Пламень», не о злыдоте, не о русском тайном духовном знании, с которым связана эта тема романа Пимена Карпова «Пламень». Это все, возможно, вы, дорогие радиослушатели, услышите, или если будете верными сторонниками русской службы новостей и внимательно следить за моей программой «Русская вещь». Дойдет наши руки и до кровушки-матушки, до Пимена Карпова. Пока же мы говорим на другую тему, не менее важную, не менее значимую. Это философия президента Путина. Владимир Владимирович Путин на этой неделе пообщался с народом, общался он рекордное время, сказал он, несмотря на очень такое большое время, потраченное на разговор с народом, чрезвычайно мало, как обычно, по своей такой конспиративной модели. И вот чем больше лет проходит с момента задания этой исторической фразы «Кто вы, мистер Путин?», никто так и не понимает, кто он, мистер Путин. Иногда закрадываются сомнения, а сам мистер Путин понимает, кто он, мистер Путин? Поскольку вообще вопрос идентичности в современном постмодернистическом мире — вопрос открытый, вопрос непростой. Понимаем ли мы, кто мы на самом деле? И есть ли это на самом деле? Не являемся ли мы просто хороводом случайных скорлуп, неких шариков, которые катятся с нас как сквозь стеклянную трубочку, то красный, то желтый, как в романе Маринка «Голем». Так вот, мы не знаем наверняка о том, кто такой мистер Путин, но попробуем все же, и не узнали, пообщавшись с ним на этой неделе, целых три часа он с нами говорил, а кто говорил, о чем говорил, очень трудно понять и сказать. Это было грандиозно, но что это было, остается только разгадывать. Вот и попробуем разгадать эту формулу нашего президента, который сказал, что еще недолго будет нашим президентом, но мы считаем, что долго, потому что в России все мгновенное и сиюминутное длится веками, а все, что кажется, вот-вот развалится, рухнет и исчезнет, длится какими-то бесконечными такими мерами. За это люди успевают родиться, прожить, жениться и умереть. А все это то, что вот на грани балансирует, все стоит, как и стояло. Или наоборот, есть у нас очень много монументального, фундаментального, гранитного, что дунь на что, оно и развалится. Вот такая у нас странная, почти сновиденческая страна. Итак, кто он, наш президент? Давайте, я даю свою версию, не претендую ни на знание истины, ни на даже какую-то, может быть, оригинальность. Я просто хотел бы проанализировать философию нашего президента. В самом начале его прихода к власти, в 2001 году, я сравнил Владимира Владимировича Путина с Гераклом. И то, что он совершил, и то, что он предстоит совершить, сравнил с 12 подвигами Геракла. И вот очень интересно, что почти через год его правления я написал специальную такую статью «12 подвигов Путина», где пронумеровал эти подвиги. Первые 6 подвигов были такие. Путин предотвратил развал России на Кавказе. Путин нанес удар по местничеству, порожденному прежним режимом Ельцина, и ввел стратегические федеральные округа. Путин удалил из страны одиозных олигархов. Путин начал национализацию частных монополий в сфере природных ресурсов. Путин дал зеленый свет интеграционным процессам в СНГ. Путин жестко настоял на тезисе о многополярном мире как о стратегическом пути развития России. Это самые настоящие подвиги, без всяких кавычек, потому что предшествующий режим Ельцина и его окружение делал ровно противоположные и заявления, и действия. То есть он разваливал страну, по крайней мере, создавал предпосылки для распада ее. Он породил и покровительствовал местничеству. Он приблизил и создал олигархическую систему, где группка просто проходимцев и мерзавцев, приватизировавших природные ресурсы народного, всенародное достояние, единолично практически в сговоре, в семибанкирщине правили страной, присвоив себе частные ресурсы. Они саботировали, то правительство саботировало процессы интеграции в СНГ, например, отвергая раз за разом предложения о Евразийском союзе Нурсултана Назарбаева, и шли полностью на поводу Америки в строительстве однополярного мира. Путин за год, с 2000 по 2001 года, уже совершил эти 6 фундаментальных подвигов. И тогда я просто сравнил, это действительно, это были подвиги, настоящие подвиги, потому что страна была в одном состоянии, он вывел ее совершенно в иное за год. И тогда, 6 лет назад, я сказал, что еще 6 подвигов предстоит совершить Владимиру Владимировичу Путину. Давайте их пронумеруем, для того, чтобы быть точными. 7-й подвиг, важнейший подвиг, на мой взгляд, подвиг Геракла, Путина Геракла, это довести 6 пунктов до конца, первых 6 пунктов. Ну, я не буду их повторять. Второе, 8-й, вернее, подвиг, который он еще не совершил, он не создал геополитического плана конкретной реализации многополярного мира. 9-й подвиг, который он не совершил, он не осознал тупиковость либеральной парадигмы в экономике и, собственно говоря, сохранил ориентацию на сторонников школы Чубайса в экономическом секторе. Тогда это был Илларионов и Греф, сейчас ни того, ни другого нет. Но, тем не менее, замещающая Грефа Набиуллина выходит строго из того же самого think tank, из той же самой интеллектуальной лаборатории. В 10-й вариант, он не осуществил ротацию элит. Путин, потому что старый аппарат, сохранив полностью, основные административные позиции занимают те же люди при нем, что и при Ельцине. Напомню, это речь идет об статье 2001 года. 11-й подвиг, который ему предстоит совершить, который он еще не совершил, он не создал эффективной собственной команды, на которую можно было бы опереться в дальнейшем при проведении своих вот патриотических, важнейших для страны евразийских реформ. И он, 12-й подвиг, не приступил всерьез к закреплению евразийской идеологии как мировоззренческой основы будущей России, что, в общем-то, напрашивалось с самого первого дня его правления, поскольку для страны неприемлем категорически ни атлантизм, то есть признание однополярности, ни узкий национализм. В обоих случаях страны просто не будет. Евразийство – это единственное логическое решение фундаментальной мировоззренческой идеологической проблемы современной России. И что интересно, вот прошло, вот Путин отслужил свои 2 почти срока, он общался в этот раз с народом последний раз, ну, по крайней мере, в качестве, так сам он сказал, в качестве президента, в таком формате, будем ему доверять. Я бы, конечно, считал, что хорошо бы все продолжалось и так, и при нем, может быть, и будет продолжаться, и дай бог, чтобы продолжалось, но сейчас мы говорим о том, тем не менее, об этих 12 подвигах, которые я наметил. Что любопытно, что если Путин и сделал еще один, перешел эту грань этого 6-го подвига, то на самом деле с огромным трудом. Вот остальные 7 лет своего правления, после того, как в 2001 году я обозначил, что 6 первых подвигов он совершил, он, по сути дела, реализовал только один, 7-й подвиг. Он доводил эти подвиги до конца. Он продолжал укреплять Россию, ликвидируя шаг за шагом предпосылки для ее развала на Северный Кавказ, в Северном Кавказе. Это работа в Чечне, в Дагестане, вообще по Северному Кавказу. Он окончательно нанес удар по местничеству и ввел назначение губернаторов. Он не только равно удалил олигархов и выгнал самых одиозных из них, но и, собственно говоря, по большому счету отстранил их фундаментально от принятия любых политических решений, влияния на них. Он действительно осуществил в значительной степени национализацию частных монополий в сфере природных ресурсов. Это дело ЮКОСа замечательное и множество других более мягких форм, потому что не все сопротивлялись, кое-кто соглашались на почетную как бы, передачу своего контроля, как Абрамович, например, государству по другим формулам, по другим алгоритмам. Он действительно, Путин, активно занимался интеграцией постсоветского пространства и только сейчас дошел, правда, до реализации таможенного союза, о чем тоже уже 8-7 лет назад шла речь вовсю, и он сейчас, пожалуй, придал подлинное значение многополярному миру, потому что вот эти колебания в отношении с Западом, с США, которые были в середине его правления, особенно в начале, в 2002 году, ну и после трагедии американской в Нью-Йорке, они, конечно, несколько отодвинули вот последовательное, спокойное, методичное, систематическое утверждение многополярности. То есть Путин осуществлял по этой логике, в рамках своей философии, этот седьмой подвиг Геракла. Ну и, пожалуй, честно говоря, он действительно его осуществил. То есть сейчас можно сказать, что он совершил стремительно, за год, даже меньше, шесть подвигов, фундаментальных подвигов, которые порывали радикально с ельцинской системой, с ельцинским инерцием развития России, нашего общества, и потом отрихтовывал и доводил все до конца. Конечно, возникает ощущение какой-то асимметрии. Шесть подвигов он осуществил мгновенно, почти стремительно, как бы как по волшебству. Причем те подвиги, эти первые шесть подвигов были чрезвычайно трудными. Чрезвычайно трудными. Все было против Путина. И он, как герой, действительно, как герой, как настоящий эпический герой, опираясь в основном на себя, ну и, конечно, на такую почти молчаливую, такую мычащую ненависть народа к тому, что было сутью политики 90-х, политическому классу, который сложился тогда. Вот это, конечно, он чувствовал, он очень точно чувствует даже молчание нашего народа. Он действительно вот осуществил это мгновенно. А вот седьмой подвиг был давался ему с огромным трудом. То есть он с огромным трудом 7 лет доводил до конца то, что он сделал почти сразу. И, видимо, это стоило ему огромных трудов. Странно, вот эта стремительная атака евразийских патриотических реформ, которую Путин осуществил в начале своего правления, она, видимо, сталкивалась все больше и больше с такой внутренним каким-то сложным сопротивлением материала. Но что надо сказать, что вот исходя и из анализа посланий Путина, которые за эти 8 лет сделаны, и из нынешнего общения с телезрителями, у меня сложилось впечатление, что к восьмому подвигу, напомню, что речь идет о создании геополитического конкретного плана по реализации многополярности, к девятому подвигу об отказе от либеральной парадигмы в экономике, которая ведет совершенно не туда, десятый подвиг – ротации элит, перевод новой настоящей элиты, одиннадцатый подвиг – формирование эффективной собственной команды идеологической, и двенадцатый подвиг – закреплению и распространению евразийской идеологии как мировоззренческой основы будущей России. Вот этого Путин не сделал. И возникает такой вопрос. Не сделал почему? Потому что не смог или не хотел. Вот те 12 подвигов, которые я описал, это, безусловно, не просто там мое благопожелание или некий произвольный такой, план, произвольный идеал. Речь идет скорее о анализе того, что является некими константами исторического пути. На самом деле, в 90-е годы, в правление Ельцина, политическая верхушка пошла просто в абсолютно антироссийском направлении, прошла во всех во смыслах против исторической воли и народа, и логики нашего развития, и мнения большинства. Это была настоящая революция элит, настоящее насилие российских или позднесоветских западников, которые попытались, по сути дела, вывернуть Россию с ее собственного пути и поставить ее на рельсы западного развития с западными учителями, западными советниками, западными кураторами. Все делалось во имя Соединенных Штатов Америки, и все с огромной ненавистью разрушалось. Все самобытное в стране оплевывалось. Оплевывался не только красный советский период, но это было самой основой идеологии 90-х, но оплевывался и царский период. Вообще в наших школах преобладали учебники, написанные Соросом, где история России представляла кровавым и грязным недоразумением. Все все это действительно было категорически против вектора нашего развития, против неких истин, констант нашей истории. И Путин, когда он, собственно говоря, пришел к власти, он в первую очередь ликвидировал наиболее одиозные, наиболее страшные формы этого заболевания, которыми были 90-е годы, от которых действительно практически ничего позитивного в нашей стране, в нашем обществе, в нашей культуре, в нашей политической и экономической системе не осталось. Это был чистый минус. В России бывали такие нечасто, правда, но бывали смутные времена. Это вот смутное время, собственно говоря, изначальное, когда страна была просто под контролем внешним управлением, а польско-литовские оккупанты сидели в Кремле. Скоро приближается праздник День народного единства, 4 ноября, как раз посвященный тому, как русские выгнали оккупантов, эту сволочь, из Кремля. Второй период был, конечно, при Анне Иоанновне, когда петровские реформы, которые были очень сомнительными, но они выродились уже в чистый негатив в эпоху Бероновщины. Смута была в 17-м году до октября, уж по крайней мере, и после октября. И вот 90-е годы, еще один период чудовищного времени, в котором просто стоит огромный жирный минус в нашей истории. Путин стал с этим минусом бороться очень быстро, опираясь на такой извечный наш плюс, извечный запрос русского народа, русской культуры, русской истории, на ее инерцию, если угодно. Он быстренько это стремительно, героически, опираясь на самого себя, на свою интуицию, на свой ум, на свою волю и на свое, может быть, призвание или свою миссию, тут очень трудно сказать, он это быстро преодолел. И остальные-то подвиги, они тоже не произвольные, они не чьё-то благопожелание, они точно так же вписаны в логику русского народа. То есть они само собой напрашиваются. А вот с ними Путин не сладил, пока не сладил. Он с трудом закончил вот этот седьмой подвиг, то есть закончил то, что начал практически сразу после своего прихода к власти. Дальше он не пошел. Из этого можно сделать очень много выводов. Ну, например, что он сделает это в дальнейшем, то есть это мы находимся где-то на середине правления реального исторического путинского периода, что радует на самом деле. Но, в принципе, объяснение или гипотезы вот этого состояния переходного периода нынешнего можно объяснить и иначе. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы под музыку группы «Злодота» продолжаем обсуждать философию Владимира Путина. Мы поговорили в первой части программы о 12 подвигах, из которых Путин совершил 6 строго, сразу после прихода к власти, и возился 7 лет с 7-м подвигом, то есть доводил первые 6 до конца. И, честно говоря, вот остальные остальные уже 5 подвигов осталось, 8, 9, 10, 11, 12, они еще даже не были заявлены ни в его речи, ни в его политическом курсе. Мы не видим их в программе «Единой России». Курс Путина, о котором сейчас все говорят, и план Путина, это, собственно говоря, вот эти первые 6 подвигов Путина, закрепленные в 7-м. То есть углубить и продолжить. Вот что нам предлагается. Это замечательно, потому что по сравнению с тем ужасом, с которым мы выкарабкиваемся и выкарабкались уже благодаря Путину. Это правильно, надо углублять, надо закреплять позиции. Ни в коем случае нельзя допустить даже самой отдаленной возможности возвращения назад в эти 90-е, ни через оранжевую революцию, ни через реванш вот этих либеральных, ельцинских, прозападных партий. Я думаю, это сейчас нереально. Ни оранжевый реванш, ни возврат этих партий. И с этим мы закончили. И правильно, надо еще, тем не менее, продолжать эргардные бои, чтобы не свалиться в ельцинизм, чтобы мне опять не соскользнуть в 90-е. Это отличный план, но это план, я бы сказал, такой смотрящий арьергардный. Это арьергардный бой, то есть это укрепление позиций. План Путина – это значит окопаться в нынешнем статус-кво, в нынешнем положении, в положении таково. Это хорошо, потому что то положение, из которого мы достигли статус-кво, было чудовищное, а это нынешнее хорошее. Но для того, чтобы удержать хорошее, надо иметь перспективу еще лучшего, надо это лучше обозначить. И вот эта часть путинского плана, которая представляла бы собой остальные 5 подвигов, которые он еще не совершил, и его последователи даже об этом, наверное, не знают, эта часть лучшего, скажем, вот такого еще более хорошего, чем само хорошее, пока либо держится в тайне, либо не стоит на повестке дня. То, что мы видим сегодня и в плане Путина, и в плане его высказываний в общении с народом, это продолжение всего того, что было. Это предложение можно рассмотреть еще и с другой позиции. Давайте зайдем с другой стороны. Вот мы про 12 подвигов поговорили, теперь зайдем с политологической формулы другого типа. Вначале была мифологическая модель 12 подвигов Путина, как 12 подвигов Геракла, а теперь математическая формула Путина. Путин с политологической точки зрения, его, скажем, мировоззрение представляет собой довольно прозрачно читающуюся специалистами формулу. Это патриотизм плюс либерализм. На фоне Ельцина, когда формулой была либерализм плюс западничество, плюс полная ориентация на Запад, в лице Андрея Козырева, Егора Гайдара, Анатолия Чубайса, Григория Явлинского, Бориса Немцова, Ирины Хакамады, которые правили просто тогда, и все ельцинское окружение, безусловно, на фоне либерализм плюс антипатриотизм плюс западничество путинская формула была абсолютно революционной, она просто разрывала с прошлым, она сохраняла ориентацию на либеральные реформы, но категорически меняла антипатриотизм на патриотизм, введение внешнего управления на восстановление суверенитета и независимости России, следование в фарватере американской политики меняла путинская формула на возрождение геополитического суверенитета и самостоятельности. Это была революция. И на фоне вот этой абсолютно провальной антирусской и тупиковой формулы либерализм плюс антипатриотизм, который доминировал в 90-е, путинский патриотизм плюс либерализм устраивал всех. Он устраивал и патриотов, ну и, как бы сказать, таких наиболее, что ли, безразличных или прагматических либералов. Путин не менял жестко и догматически либеральную политику на социальную, и не поменял он все 8 лет эту политику. И, в общем-то, определенных людей, которые мыслили себя в первую очередь либералами, а потом уже все остальное, или которые просто использовали либеральные реформы, их это более-менее устраивало. Но что интересно, что путинская... Вот это было, собственно говоря, либерализм плюс антипатриотизм. Это было плохое, категорически плохое в обоих своих сторонах. Путин поменял плохое на гораздо более лучшее, потому что он поменял отрицательный антипатриотизм на положительный патриотизм. Но и это действительно было хорошо, потому что... Причем, когда Путина одергивали либералы, говорили, ну, это же там противоречит либеральной догматике, он говорит, даже если это противоречит либерально-демократическим принципам, но выгодно для моей страны и необходимо для укрепления мощи и самостоятельности державы, я на это пойду. Это очень важно. То есть для Путина патриотизм был содержательным понятием. И все, что он делал эти 8 лет, практически действительно свидетельствовало о том, что патриотизм для него не пустое слово. Реальные шаги, реальные достижения в этой области были сделаны, были фундаментализированы, может быть, не доведены, опять же, до такого точки необратимости, но на каждом направлении в укреплении нашего стратегического суверенитета были сделаны очень серьезные шаги. А вот с либерализмом сложнее. Либерализм, несмотря на то, что Путин им всякий раз пренебрегал, когда дело доходило до быть или не быть патриотизму, все же является такой постоянно сопровождающей Путина линией. Либерализм догматический, либерализм, связанный с нормами свободного рынка, с дерегуляцией экономики, со вступлением в ВТО, с вхождением в глобальный, принятие глобалистских правил игры в экономике в глобальном масштабе. Поэтому Путин стремится в ВТО, и он не отказывался от этой идеи в течение всех 8 лет, и очень считал своей заслугой то, что то продвижение, тот прогресс, который он делает в этом направлении. Он никогда не сдавал либеральных экономистов, и все экономические сегменты в его правительствах, в нескольких правительствах, которые были при нем, все возглавлялись либералами, и идеологическими либералами, и практическими либералами, и до сих пор Кудрин был только повышен, такая знаковая фигура для либералов, а Набиуллина продолжает те же идеи Гайдара и Грефа. С идеологической точки зрения Путин остался верен либерализму. И сейчас он не дал никаких знаков, что он собирается сделать этот следующий шаг, то есть перейти от хорошего, патриотизм плюс либерализм, хорошего, не очень хорошего, потому что либерализм рано или поздно приведет, опять же, войдет в противоречие с патриотизмом, например, то же самое ВТО, если мы хотим соответствовать всемирным правилам игры, мы должны поступиться сельским хозяйством, о чем министр Гордеев много говорил. Конечно, например, сталелитейщики или Мордашов, Северсталь от этого выиграют, но сельского хозяйства в России просто не будет, потому что правила ВТО запрещают субсидии государственные. И такие жесткие вопросы уже стояли на последней встрече президента с народом, и по большому счету все... народ требует социальной справедливости, народ требует нелиберализма. О, как он требовал отмены антипатриотизма ельцинского, молча требовал, просто внутри, ну, просто ненавидят люди предателей собственных интересов русские. Ну, подчас, когда уж там их действительно зажмут, они говорят, ну, ладно. А когда они, если дать им возможность сказать, они, скажем, вон, скажут, вон. Другое дело, что их особо-то не спрашивают. Сейчас в век высоких технологий легко можно подменить, подтасовать и сманипулировать общественное мнение. В любом случае, и точно так же в вот, людях, которые задавали президенту вопросы, у простых людях читалось только одно – социальная справедливость, на что Путин все-таки с такой же последовательностью, как с самого начала, отвечал. Я вас понимаю, мы делаем все возможное, экстраординарные шаги, исходя просто из таких моральных, что ли, или государственнических державных установок, но от либеральной идеологии, либеральной стратегии в экономике мы не откажемся. В этом отношении он тоже остается верен этой формуле до сих пор. Точно так же, как он сделал 6 подвигов, о чем говорил в начале этой программы, и вот с 7-м так долго тянул, а к 8-му так и не перешел, точно так же Путин показал, что, по крайней мере, на своем следующем этапе, будучи главой вот этой парламентской мощной партии, которая, безусловно, победит на ближайших выборах, нет никаких сомнений, с политологической точки зрения, он также будет верен этой формуле – патриотизм плюс либерализм. То есть то хорошее, что достигнуто после преодоления уже суперплохого ельцинского политического периода, будет сохранено, ну, в дальнейшем. Опять же, план Путина в этом смысле. Он, когда его спросили, а в чем он состоит, он сказал, эксперты Госдумы, Совета Федерации и там разные другие эксперты там что-то придумали. Ну, если бы знать этих экспертов, которые в Госдуме, в Совете Федерации особенно, да и там, и вообще, вот что знать наше экспертное сообщество, то вызывает просто смех. Либо у Путина есть план, на самом деле, который он скрывает, либо потому что эти эксперты, они ничего создать не могут. Это все либо ельцинские, либо просто маловменяемые люди. Мы прекрасно понимаем, что если планы есть, план Путина, так только у одного единственного человека, это у него самого, и логически, исходя из неких констант русской истории, русской политической истории, русской политической философии, можно предположить только одно, что дальнейшее направление плана Путина, его, куда он может, например, двигаться, это переходить от хорошего либерализм плюс патриотизм к лучшему патриотизм плюс нелиберализм плюс социальная справедливость. Собственно говоря, и тогда вопрос о реализации остальных подвигов Геракла, подвигов Путина, которые просто самой логикой русской политической истории ему предначертаны, он получит совершенно естественное оформление. Никаких ни теоретических проблем не будет. То есть, отбросив ельцинский период, ельцинский политический вектор, Путин заменил отрицательное на положительное, он отменил худшее, утвердил хорошее, и сейчас, на переходном периоде, план Путина теоретически должен был бы заключаться в переходе к лучшему, к обоснованию этого лучшего. И вот этого мы не увидели. Тут возникает, то есть, иными словами, план Путина, философия Путина – сохранить все как есть, укрепить, отстоять, не дать соскользнуть назад, справиться с возможными попытками реваншизма, но сохранять верность этой формуле. То есть, по большому счету, пока официально нам было сказано следующее, что сдачи либерализма идеологического не будет, перехода к лучшему не планируется, и остальные подвиги наш президент осуществлять, то есть, собственно говоря, там, начиная с 8-го подвига, создание конкретного плана по геополитической реализации многополярности, отказ от либеральной парадигмы, ротации элит, создание эффективной собственной идеологической команды и закрепление евразийской идеологии, он этого делать не хочет, не планирует. Ничего в плане Путина об этом не свидетельствовал. Ни в его словах, ни в его жестах, ни в его интонации. То есть сейчас ему предстоит очень сложный период, когда он, по сути, остается главным политическим субъектом, харизматическим вождем нашего народа, и мы все прекрасно признаем за ним это полное право. При этом план свой он продолжает либо не иметь, то есть следующую вот лучшую часть, переход от хорошего к лучшему, либо это скрывает. Таким образом, в начале, когда его президентство, вопрос ставился, кто он мистер Путин, а теперь кто он мистер План Путина. Кто он? Путин опять там подмигивает, он говорит, вы меня не разгадали, и план мой не разгадаете. Иными словами, формально нам говорится, мой план – это сохранить достижения вот моих, моего первого, там, скажем, полугодия моего правления. То есть первые 6 подвигов, когда вот я действительно справился с катастрофическими процессами и утвердил то хорошее, что мы имеем. Теперь мы будем его закреплять в этом наш план. А, например, справляться с последствиями либеральной идеологии, реализуемой на практике, мы будем чрезвычайными мерами, например, созданием национальные проекты, которые, по сути, являются социальными, а не национальными проектами, и через голову либерального сектора в правительстве будем, как бы сказать, спасать ситуацию, когда планомерным образом либеральная реформа ее доводит до катастрофического состояния. Что же, это неплохой план, то есть мы будем биться любым способом, не отказываясь от этой промежуточной формулы, то есть настаивать будем на том, что мы зависаем в промежуточном состоянии, что мы не переходим от формулы либерализм плюс патриотизм, вернее, патриотизм все-таки на первую очередь, патриотизм плюс либерализм, не переходим к формуле патриотизм минус либерализм, то есть патриотизм плюс социальная ориентация, плюс, если угодно, социализм. Эти события с обстрелевой Россией, в какую, ну, такую безобразную, на самом-то деле, пародию все это выливается, свидетельствует о том, что всерьез с этой левой составляющей президент не относится. Это действительно напоминает какую-то неудачную шутку, то, что представляет собой этот проект создания второй левой путинской партии. Но одновременно это означает, что остальные такие вот подвиги, политические подвиги, тоже, видимо, повисают в воздухе. И либо с планом Путина происходит то же самое, что с самим Путиным. Либо у Путина есть план следующего действительного стратегического перехода от хорошего к лучшему, с тем, чтобы завязать с либерализмом, с тем, чтобы действительно заняться полноценным геополитическим строительством, по крайней мере, выстроить адекватную систему в ближнем зарубежье, выстроить систему полноценных многополярных альянсов вовне. И очень многие знаки, в частности, визит в Иран, показывают, что Путин-то это все делает. Ротация элит, без ротации элит никакого прогресса во внутриполитической системе быть не может. Без идеологизации этих элит тоже сама идеология должна быть предварительно определенным образом сформулирована, выкристаллизована, апробирована и потом распространена. То, что в этой сфере делается сейчас, на данный момент, это, конечно, пока далеко недостаточно. Таким образом, либо этот тайный план, план Путина 2, существует, но он находится в теневом таком пространстве, о нем никто не знает, и это действительно тайный план, тогда и не будем разглашать секретов. Есть еще вторая возможность, что этого плана нет, и нам предлагается удовольствоваться тем хорошим, что есть, по сравнению с тем плохим, что было. Это создает несколько, конечно, проблем, особенно в той ситуации, когда Путин не будет формальным главой государства, а будет неформальным лидером страны, каким вот он будет, станет после ухода из Кремля. Он сохранит безусловные свои позиции и в значительной степени влияние. Но вот подмобилизовать общество наше такое не очень еще готовое по-настоящему к такому, к возрождению и к мобилизации общества, сохранить под контролем, под эгидой статус-кво, под эгидой вот этого переходности, под эгидой вот этих 7-6 сделанных и 7-го так вот с таким трудом растянутой на 8 лет 7-го подвига Путина, или сохранить формулу либерализм плюс патриотизм как формулу мобилизации, я думаю, что будет очень-очень непросто. Как бы назревает вторая сторона части Путина, назревает этот тайный план. Кто вы, мистер План, можно спросить, кто вы, мистер План Путина? Неизвестная, тайная, неопределенная вещь. И, конечно, с идеологической точки зрения, с точки зрения анализа, легко ее восстановить. Я уже о ней все подробно рассказал. Это закончить либерализмом и осуществить вот эти 6 серьезных геополитических, идеологических, социально-структурных изменений. Но очень многое, конечно, говорит о том, что пока это по меньшей мере не объявлено. Либо это план X или второй план, либо это тайная часть. Но ситуация такая, что если этот план не будет определенным в определенный момент, тайминг это, конечно, дело президента, когда. Вот это когда всегда зависит от конкретной истории. Политологи же и эксперты могут сказать только одно, что это необходимо когда-то должно произойти, потому что удержать реальный контроль над ситуацией в стране Путин при сохранении статус-кво под эгидой либерал-патриотической идеологии и с опорой на нынешние социально-политические элиты, в первую очередь, просто не может. Технически это неосуществимо. Для того, чтобы сохранить хорошее, необходимо двинуться к лучшему. Тогда, может быть, даже если и лучшему не получится, но хорошее будет надежно закреплено. Вот необходимость иметь этой цели, пусть этого идеала, этот образ будущего, этого стратегический проект, этот некий целевое устремление на потом, вот это понимание логики исторической миссии страны и себя лично, вот что остается сейчас за кадром, вот что мы с вами, уважаемые россияне, не знаем. И мне представляется, что это несет в себе колоссальную угрозу. Путин фактически очистил себе пространство, он убрал все негативное, все хорошее посеял, но эти ростки идут очень медленно, на самом деле. Сейчас надо время для нового витка мобилизации, время переходить от хорошего к лучшему. И под этот переход у Путина, конечно, будет полная легитимность для того, чтобы остаться вождем нации. Остаться вождем нации под эгидой, сохранить то, что есть, это трудно. Наш народ понимает только какие-то более все-таки серьезные сдвиги. Мы хотим лучшего. И вот тут уже общение с народом, которое внимательно отслеживал на этой неделе, оно дает очень тревожные сигналы. Народ хочет дальше. Он хочет дальше, идти дальше. Ему очень нравится, что есть. Он очень любит Путина, это все правильно. Он за него проголосует и за партию, и за план, его даже не знает план. Проголосует, но он хочет следующего шага. И вот этот следующий шаг, я думаю, не просто некое благопожелание, блажь нашего народа. Это, во-первых, соответствует логике нашей политической истории, вытекает из истории структуры нашей политической философии, а также является, ну уж прагматически, на мой взгляд, той линией, той идеей и той энергией, на которой Путин сможет и сохранить свой контроль над ситуацией в тот период, пока он не будет президентом, и сможет, конечно же, вернуться на свой пост в будущем. Телефоны в студии 742-90-42, 742-90-42, 956-17-41, 956-17-41. Звоните нам, и вот у нас звонок, и сразу же Дмитрий, пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть ли у Путина нераскрытый потенциал, или то, что мы сегодня наблюдаем, это предел? Вот такой вот вопрос. Отличный вопрос, Дмитрий. Ну вот я об этом всю программу говорил, на самом деле. Вы знаете, мы никто не знаем Путина. Вот создается впечатление, что он сам, возможно, сам себя не знает, потому что дело в том, что на этот вопрос никто не может ответить. Я даже думаю, что и он сам. Ведь что такое нераскрытый потенциал? Это не нераскрытый потенциал личности, личных качеств Путина для того, чтобы сделать то, что он сделал, было, может быть, даже недостаточно. То, что он сделал, это стечение каких-то ветров судьбы. Мало того, что нужный человек в нужном месте, с нужными качествами, оказался именно вот как бы во главе страны, но индивидуально, я думаю, что Путин даже, честно говоря, и не задумывался, когда он жил, вот, делал свою карьеру такую спокойную, без особого, кстати, блеска, он не задумывался о той миссии, наверное, не задумывался о которому предстоит осуществить. И вот не задумываясь о ней, даже, наверное, не мечтая о тех позициях, которые он занял, он оказался действительно наиболее к ней готов. То есть, посмотрев на Путина там, ну, в 90-е годы, можно было бы сказать, что ну, этому человеку просто вот может биться об заклад, что никогда не будет там не то что в главе государства, а не как-то влиять на нашу политику. А вот оказалось все не так. Если смотреть по человеческому потенциалу, это очень трудно сказать. Но есть такой философ, замечательный философ французский, Жан Парвулеско, который написал блестящую книгу «Путин, Владимир Путин. Человек судьбы». Это книга пророческая. Парвулеско, который не знает русского языка, не очень хорошо разбирается в русской политике, он сказал, вы знаете, вот то, что делает Путин, может делать только избранник судьбы, человек миссии, l'homme de destin по-французски. Вот это все объясняет. Но у человека судьбы, у человека избранника миссии возрождения величайшей в мире страны, величайшего в мире народа, величайшей в мире культуры, конечно, у такого избранника судьбы существует неограниченный потенциал, и который намного превышает его личные возможности. Вот это догматическое тайное «я». Миссия Владимира Владимировича Путина не как обычного советского там, чекиста со средней карьерой, а как человека призванного, исторически призванного спасти Россию в переломный период ее истории, вот эта догматическая личность, она, безусловно, неисчерпаема. Другое дело, что исследовать глубины и тайны этой вот тайной теневой стороны или вот мистерии Путина не так просто. Я думаю, что это мистерия, иначе просто все было бы совершенно по-другому. Даже в Путине была своя злая тайна, а в Путине, безусловно, она имеет прям противоположное значение. Путин спасает Россию. И кто ему помогает? Как происходит контакт и общение невысокого среднего человека Владимира Владимировича Путина с той высшей идентичностью, которая ведет его на посту главы великой страны, великого народа, великой культуры в критический период нашего исторического развития, когда мы стоим над бездной, это мало кто может сказать, только, наверное, какие-то визионеры, мистики, и это действительно настоящая тайна. Тут еще вопрос, помимо кто вы мистер Путин, кто вы мистер План Путин, возникает, кто вы мистер Дух Путина, кто вы ангел Путина, кто вы высшая идентичность Путина. У нас множество звонков. Сейчас Вадим Юрьевич на проводе. Пожалуйста, Вадим Юрьевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Для того, чтобы узнать, кто из мистер Путин, нам надо еще протянуть хотя бы лет 25, когда там некоторые упадут за грифы секретности. Но это так, шутка, в ней есть доля истины. А по поводу подвигов, напрашивается сравнение с, как Толстой писал о, как план на войну 12-го года, там, кто-то поддерживал Барклай-де-Толли, кто-то поддерживал, Кутузова, а 90% всех чинуш сидели и ждали, куда посмотрит император. Так вот, примерно сейчас происходит то же самое. Вот эта партия власти, которая просто ждет, куда, нас позовет, и она не является ведущей, потому что это масса, которая, когда скажет, что делать, она будет то делать. Поэтому ему даже облокотиться, грубо говоря, не на что. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Путин чрезвычайно одинок. Это одиночество уже невозможно скрывать. Но он одинок так, как человек-избранник судьбы, в конце концов. По большому счету, люди, которые находятся на острие ветра истории, они действительно одиноки, потому что все, что вокруг них, это действительно сброд. Но в конечном итоге необходимо тогда создать орден, чтобы поделиться и излить на каких-то ближних своих вот ту миссию, что очень непросто. У нас еще звонок. Ирина Владимировна, пожалуйста, только кратенько, время подходит к концу. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот кто, кроме Путина, способен еще в России реализовать оставшиеся 6 подвигов? Да, благодарю вас. Отлично, Ирина Владимировна. Я думаю, что, с одной стороны, можно сказать так, и все, и никто, потому что персонально Путин сам избран к этой миссии некими другими силами, на самом деле, силами истории, если угодно, чтобы не впадать в мистику. И по большому счету, так это избранничество может быть перенесено, отнято от него в какой-то момент, но это очень тонкий процесс. И когда оно будет перенесено, может любой, по сути дела, стать избранником этой силы. Но Путин оптимален. Сейчас Путин оптимален. Он уже сделал эти подвиги, другой не приблизился ни даже на шаг к этим уже осуществленным прекрасным и светлым деяниям по спасению нашей страны от краха, и поэтому уже вот за счет этого сделанного, по факту, уже не по предположениям, а по факту, Путин самый достойный и кандидат на то, чтобы продолжить эти подвиги. Я думаю, что мы затронули сегодня в нашей программе очень тонкие материи, и предлагаю нашим радиослушателям послушать несколько композиций загадочной русской группы «Злыдота». Всего доброго, с вами был Александр Дугин.